Глава 33. 13 сентября 1197 года от Рождества Христова. Венеция. «Виталий, дорогой!» — мама опустилась рядом с носилками. «Ну куда ты собрался? Ты еще слишком слаб!» «Я обещал, мам!» Я протянул руку и погладил ее по ладони. «Не волнуйся! Скоро вернусь туда и обратно!» Стоящий рядом отец громко прочистил горло. Ему никогда не нравилось, когда я так нагло врал родителям. «Ну, почти», — скосился я на него. «Нужно будет еще кое-какие дела решить у берегов Сарацин, пока тут все не уляжется до конца». Послышался шум у ворот, и прибежавший слуга сообщил, что меня хочет видеть какой-то кардинал, прибывший из Рима. «Господь всемогущий, когда же это все кончится?» — взмолилась мама. А мы с отцом недоуменно переглянулись. Никто из нас не ждал посланника от Святого Престола. «И чего вы ждете, идиоты?» — спросил я у стоявшего рядом слуги. «Зовите его в дом!» Тот стремительно бросился исполнять приказ, прекрасно зная, что мой характер стал весьма неустойчивым. Вызвать мой гнев и получить плети было легче легкого. На мое удивление, вскоре на дорожке ко дворцу появился весьма молодой, лет 35, человек в красных кардинальских одеждах и перстнем легата на указательном пальце. Я тяжело вздохнул, предчувствуя неладное. «Дож, графиня», — наклонил он голову, здороваясь с родителями. «Мы не знакомы, поэтому позвольте представлюсь вам сам». Энрико также его поприветствовал, а мама присела на колено, целуя перстень с золотым крестом. «Кардинал Лотарио Конти, в миру граф Синьи, граф Лаваньи», — представился он. «Вы очень молоды для кардинала, господин граф», — удивился отец. «Это может говорить только о вашей исключительной добродетели. Рад нашему знакомству. Что привело вас в Венецию? Простите, что не приглашаем в дом, провожаем сына, который отплывает по своим делам». Мужчина перевел взгляд на меня и носилки, на которых я лежал, по-прежнему укрытый большим плащом. «Тогда просто чудо, что я успел его перехватить», — улыбнулся он, доставая из кожаной сумки письмо, заверенное такой знакомой печатью и протягивая его мне. Я разломал воск, раскатав свиток. «Дорогой епископ Индийский, волей Бога и с благословлением Святого Престола просим не учинять насилие над добрыми христианами своего города во избежание экскоммуникации». Первыми строками значилось там. Хмыкнув, я продолжил чтение. Письмо пришло тогда, когда месть уже свершилась, и не знать об этом папа и Альбина не могли. А это значило, что сие просто отписка, чтобы им не парили мозги по этому поводу. Так что можно было забить на это предупреждение. Также слышал, что хочешь ты по торговым делам отбыть в Византию. Поэтому просим тебя доставить кардинала Конти в Константинополь на своем корабле под именем Елена и вернуть его целого и невредимого в Рим как можно скорее. «Да пребудет с тобой благословение Господне», — кардинал Альбина. Я протянул письмо отцу, который, прочитав, скинул густые седые брови, удивленно посмотрев сначала на меня, затем на кардинала. «Похоже, ваше высокопреосвященство, вам даже вещи не нужно разгружать», — пошутил я, «лишь переложить с одной лодки сразу на другую. Вы точно не хотите отдохнуть? Я планировал отплыть немедля». «Так даже лучше», — улыбнулся он. «Моя крайняя точка организма...» просто требует, чтобы ей дали размяться. 10 дней трястись на перекладных повозках — то еще удовольствие. 10 дней!» — сразу же прикинул я в голове. «То есть они его отправили, зная, что к этому времени я, скорее всего, все закончу? Ведь Андрей им регулярно отчитывался о том, что мы планируем и делаем. Значит, зная, что я не совсем в хорошем состоянии, они все равно отправили кардинала ко мне, рассчитывая на Елену. Что-то мне уже начинает не нравиться эта поездка». «Вам точно представится такой шанс, ваше высокопреосвященство?» Я показал слугам поднять мои носилки. «Поскольку прежде чем попасть в Константинополь, нам нужно довести до Акры одного человека. А уже оттуда мы пойдем в Византию». «Но даже с учетом этого, кардинал Альбина пообещал мне, что я вернусь в Рим быстрее, если поеду по суше или по морю, но не с вами». Вежливо улыбнулся он. «Это точно», — заверил я его. «Скоро познакомитесь с моей девушкой и поймете, почему». «Супругой?» — удивился он в непонимании. «Не обращайте внимания, Виталий так шутит, граф. Отец дал мне легкий подзатыльник. Он влюблен в свой корабль и постоянно это подчеркивает». «Я тоже весьма о нем наслышан и просто жажду увидеть его воочию», — улыбнувшись, чуть наклонил голову тот. «Ну, тогда вперед!» — я помахал рукой родным. «Не забудь вырыть еще один подвал и следить за набираемым войском», — напомнил я отцу, поскольку захваченные у 4 богатейших родов ценности за вычетом сумм, которые я отдал наемникам за их услуги, пополнили мой и так немаленький капитал, приводя в ужас отца, который, видя столько денег и драгоценностей в одном месте, в очередной раз увеличил количество охраны во дворце и кварталах рода. Этим и должен был заняться обновленный отряд, численность которого я решил довести до 10 тысяч, построив заодно за городом постоянный военный городок, чтобы, пребывая на службе, солдаты могли за хорошее поведение поощряться поездкой к своим семьям. Это было необычно, непривычно для всех, но вопросов мне никто не задавал. Со мной вообще мало кто сейчас спорил или просил уточнений. Обычно люди, опустив глаза в пол, мчались выполнять мои приказы, какими бы безумными они им ни казались. «До скорой встречи, сынок!» Мама наклонилась и поцеловала меня в щеку. Родители проводили нас до самой пристани и затем вернулись во дворец. Мы же с кардиналом, дождавшись, когда его 4 сопровождающих послушника перегрузят вещи на мою лодку, тронулись по каналу в сторону арсенала. «Довольно странно видеть перед собой ребенка», наконец признался он, всю дорогу кидая на меня заинтересованные взгляды, слава которого не соответствует его возрасту. «А!» — я пошевелил тонкой кистью под плащом. «Так мне всегда говорят. Привык уже. У вас какая-то секретная миссия? Можете или нет ею поделиться?» Он задумался, но почти сразу ответил. «Наверное, лучше сохраню ее в тайне. Четких указаний на этот счет мне не давали». «Конечно», — спокойно согласился я. «Я поэтому и решил уточнить, чтобы вас не напрягать своими вопросами». «А почему, кстати, на ваших одеждах нет личного герба?» — поинтересовался он, показывая на свой, золотом вышитый на шелковых красных одеждах. «Хм, а он мне положен?» — удивился я. «Да, конечно!» — пораженно вскрикнул кардинал. «Как и у всякого епископа, у вас должны иметься на нем общие знаки этого сана, такие как шляпа, галера, латинский крест, затем по 6 узлов четких розарий с обеих сторон щита, внизу лента с девизом, ну и, конечно, поле на щите с вашим личным гербом». «Впервые я об этом слышу», — поразился я, рассматривая пример на его одежде. «Вам не составит труда помочь мне его составить, ваше высокопреосвященство?» «Нет, конечно же, нет, почту за честь», — обрадовался он. «Впервые буду кому-то помогать составлять личный герб. Только давайте, Виталий, если уж мы собратья по вере, обращаться друг к другу проще. Кардинал Канти или брат меня лично полностью устроит». «Ну, поскольку я новоявленный епископ», — улыбнулся я, «обращение Виталия от вас, тем более вы старше меня по возрасту и по сану, будет более чем достаточно». Он улыбнулся и согласился. В гавани арсенала все давно были в сборе и ждали только меня. Андрей со своими оруженосцами еще вчера завел в трюмы коней и с трудом успокоил их, поскольку те выражали крайнее недовольство такими стесненными условиями. Все же у меня бригантина была не транспортным кораблем. Завидев меня с борта, тут же скатилось десяток матросов, подхватывая вещи, мои и кардинала, а затем помогая обоим попасть на борт корабля. Кардинал с епископом Авалонским обменялись приветствиями. Как я понял, они тоже не были друг с другом знакомы ранее. «Сейчас мы отойдем дальше в море, и я вас лучше познакомлю с кораблем», обратился я к кардиналу, обнявшись мимоходом с Анри. Тот благодарно наклонил голову, затем с восхищением стал рассматривать все вокруг. «Сеньор Джакопо», обратился я к старшему помощнику ныне покойного капитана. «Да, сеньор Витали», он повернул ко мне голову. «Пока мы не найдем себе нового капитана, будьте так любезны, примите временное командование». «Слушаюсь», весело откликнулся он, язычно приказал ставить клевера из такселя, чтобы Елена развернулась и смогла отойти от пристани. Через 20 минут, благодаря четким действиям команды, которая, к моему вязчему удивлению, почти в полном составе собралась на корабле после весьма долгого перерыва, мы вышли из гавани и направились в сторону моря. Джакопо, видимо, чтобы покрасоваться перед гостями, поставил все паруса, и бригантина, чуть заваливаясь на левый борт, стала набирать ход, ускоряясь до 12 узлов. Я потребовал, чтобы носилки подняли выше, и повернулся посмотреть на лица наших гостей, которые ошарашенно смотрели, как Елена обходит все корабли и галеры, которые только нам попадались, словно те и не двигались вовсе. С них ветром доносились крики и веселая ругань моряков, которые за последние годы уже привыкли к подобному унижению. Ухмыльнувшись, я незаметно показал временному капитану кулак, и тот, увидев его, весело хмыкнув, развел руками. Матросы вынесли меня на палубу с бака и опустили рядом с взбудораженными спутниками, которые живо обсуждали корабль и скорость, с которой он шел. «Ну как? Все, как я и обещал?» — обратился я к ним. «Виталий, это просто невероятно!» Андрей все время держался за ванты, словно боясь упасть в море, поскольку корабль из-за полных парусов шел под небольшим углом к ветру. «Да, присоединяюсь к епископу. Кардинал тоже периодически хватался за снасти. Такого я еще никогда в жизни не видел. «Надеюсь, и не увидите», — подумал я. Они продолжили разговаривать, а я попросил унести меня в каюту, поскольку даже от таких простых перемещений прилично устал. Симбион сейчас занимался голенью, а это значило, что пришло время подкрепиться, пока он не начал снова забирать энергию из жира и мышц. 3 октября 1197 года от Рождества Христова. Акра. Через 20 дней, попав всего лишь в 3 средненьких шторма, которые после тех, что мы встречали у мыса Доброй Надежды, теперь для моряков были сущим пустяком, мы весьма бодро дошли до Акры, где должны были расстаться с Анри и его спутниками. Прощание оказалось слегка смазанным, поскольку в присутствии кардинала мы лишь обнялись и пожелали друг другу счастливого пути. Все, что я успел шепнуть ему, это обещание прийти на помощь в любое место и время, ему стоит только об этом попросить. Он весьма серьезно это воспринял, кивнув и пообещав, что обязательно этим воспользуется, если с ним приключится беда. Его оруженосцам я вручил по мешочку золотых монет, которые эти радостно приняли. Ему не стал ничего предлагать, зная его характер. Он бы просто не взял деньги. Сидя на носилках, которые поставили так, чтобы я видел удаляющегося в направлении порта рыцаря, я тяжело вздохнул. «Вы сильно сблизились с епископом Абалонским», — тихо подошел ко мне кардинал. «Это так. Если бы не Анри, возможно, я бы с вами и не разговаривал сегодня», — согласился я. «А я до сих пор удивлен, Виталий. Как вы можете находить что-то общее с этим мужланом?» Тот покачал головой, поскольку за время путешествия эти два священника, мягко говоря, не взлюбили друг друга. Анри вел себя как привык. Кардинал от такого его поведения сначала выпадал в осадок, а затем попытался поучать, что, конечно, закончилось ссорой, разнимать которую пришлось мне, увещевая обоих. «Вы, кто ученостью превосходит всех, с кем я знаком?» В отсутствие неприятного ему человека кардинал стал более разговорчив. «Находите в этом человеке хоть что-то хорошее? Он позор для священников и тем более епископов». «Кардинал Конти». Я аккуратно подбирал слова. «Он спас мне жизнь. Я не могу так категорично, как вы, о нем думать. Я с этими же словами защищал бы вас, если бы вы сделали то же самое для меня, что и он». Тот в ответ лишь покачал головой, меняя тему. «Может, тогда продолжим партию той увлекательной игры, что вы мне показали?» «Да, конечно. Корабль все равно пока будет под загрузкой», — согласился я, давая приказ перенести носилки в каюту.